Сверим часы. Выражение «сверим часы» родилось в Первую мировую. До войны большинство людей обходились без часов. Джентльмены предпочитали дорогие карманные хронометры на цепочке, для которых портные делали специальный кармашек в брюках, а в войну понадобилось знать точное время, час атаки или начало артиллерийской подготовки. Ошибся на несколько минут, попал под губительный огонь собственных орудий, так что часы стали необходимостью. Но некогда лезть в карман за часами с крышкой, и летчикам понадобились часы, на которые можно смотреть во время полета, не выпуская из рук штурвала. Главным для пилота было удержать машину в воздухе как можно дольше. Братьям Уилберу и Орвиллу Райтам в 1903 году удалось продержаться в воздухе всего 12 секунд. Через 10 лет, в 1913, французский летчик Ролан Гаррос провел в небе уже 8 часов. Он перелетел с юга Франции в Тунис. А в июне 1919 года два британских летчика перелетели через Атлантику, но им всем нужно было знать точное время. Так появились наручные часы на ремешке. Они сразу вошли в моду. Часы на запястье воевать не мешают, обе руки свободны, достаточно отогнуть рукав кителя или гимнастерки. Поначалу авиация использовалась для разведки. На самолетах устанавливали фотокамеры. Аэроразведка изменила ход боевых действий. Командование незамедлительно получало точные данные о расположении и передвижении войск противника. Первые истребители появились для того, чтобы очистить небо от вражеских разведчиков. 5 октября 1914 года французский самолет отправился бомбить немецкие позиции. Сбросив бомбы, французы заметили немецкий самолет-разведчик. Самолеты сблизились настолько, что экипажи стреляли друг в друга из винтовок и пистолетов, пока немецкая машина не перевернулась и не устремилась к земле. Французы взяли верх. Они первыми одолели врага в воздушном бою и остались живы. Русский летчик Петр Нестеров пошел на таран и сбил австрийский самолет, но сам погиб. Французский пилот Ролан Гаррос первым установил пулемет на своем моноплане Моран-Сальнье. Но летчик не мог сам вести огонь, потому что непонятно было, как стрелять через вращающийся воздушный винт. Первыми техническое решение нашли немцы. Вращение винта синхронизировалось со стрельбой из бортового пулемета. Пули пролетали между вращающимися лопастями. В июне 1915 года появился истребитель Фоккер Айндекер. Союзники догнали немцев лишь через несколько месяцев. Родилась тактика воздушного боя. Летчики сражались между собой. Тех, кто сбил не меньше 5 машин врага, называли асами. Самым знаменитым стал немецкий барон Манфред фон Рихтхофен. В 1917 году немецкий летчик Герман Геринг сбил 20-й вражеский самолет и удостоился высшей награды за храбрость. Демобилизовавшись в звании капитана, он уехал в Швецию, где работал пилотом на коммерческих авиалиниях. Здесь он встретил будущую жену Карин фон Кантцов. Она уговорила его вернуться в Мюнхен, где Герман Геринг познакомился с Адольфом Гитлером и со временем стал вторым человеком в Третьем Рейхе. Будущий генерал-фельдмаршал авиации Эрхард Альфред Рихард Мильх тоже участвовал в Первой мировой. Был награжден Железным крестом первого и второго класса. После войны перешел в гражданскую авиацию. В 1926 году возглавил Люфтганзу. Познакомился и сблизился с Германом Герингом. Видя в нацистах силу, Мильх предоставил Гитлеру самолет Люфтганзы. В 1933 году было создано Имперское министерство авиации. Герман Геринг стал министром, Эрхард Мильх – его заместителем. В конце войны барона Рихтхофена самого сбили. В июле 1917 года в воздушном бою с британцами пуля попала ему в голову. На мгновение он ослеп, но сумел посадить свою машину. Однако ранение не прошло бесследно. Он утратил способность к здравым суждениям, и 21 апреля 1918 года подставил себя под губительный огонь пулемета австралийских зенитчиков. Англичане устроили ему похороны с воинскими почестями. Хотя он сбил 80 самолетов армии Антанты, еще существовали джентльменские представления о правилах ведения войны. К концу войны самолеты стали признанным оружием. В августе 1914 года немецкая армия располагала 200 аэропланами. Французский авиапарк составлял 140 машин, а к концу войны произвели 68 тысяч. Три четверти были сбиты или сломались. В первые месяцы на аэропланы взирали с изумлением, а к концу войны происходили настоящие воздушные бои. Благодаря развитию авиации появились первые так называемые мобильные телефоны. Они весили 50 килограммов. Поднявшиеся в воздух летчики нуждались в связи, но могли только жестами подавать сигналы. С конца 1916 года самолеты оснащали радиотелефонами. Однако шум моторов мешал что-либо разобрать. Тогда придумали шлем со встроенными наушниками и микрофоном, и летчики могли сигнализировать своим артиллеристам, откуда бьют пушки врага. А в 1918 году пилоты уже переговаривались между собой. К концу войны начались регулярные рейсы между Лондоном и Парижем. Пилоты перевозили пассажиров и почту. 6 сентября 1914 года японский самолет атаковал немецкие корабли в китайском порту Циндао. Выяснилось, что моряки уязвимы перед атаками с воздуха. Флоту понадобилась собственная авиация. Так началось строительство авианосцев. Так родилась авиация морского базирования. Пилоты взлетали с корабельной палубы с 1914 года. Но как сесть на палубу? В этом состояла главная трудность. Садились на воду. Использовались суда с кранами, которые поднимали такие самолеты с воды на борт. Несколько гидропланов успешно служили разведке в годы войны. А в 1917 году британский летчик Эдвин Харрис Даннинг впервые посадил свою машину на борт крейсера. Это было очень опасно. В следующий раз, когда он попытался повторить свой опыт, то оказался в воде. В 1918 году в состав флота Его Величества вошел первый авианосец, переоборудованный океанский лайнер «Аргус». Принять участие в войне он не успел, но это был прорыв в морской стратегии. Первые управляемые ракеты появились в Первую мировую, но до поля боя не дошли. В 1917 году британцы испытывали ракету, которую можно было направлять сигналами по радио, однако испытания прошли неудачно. Американский изобретатель Чарльз Кеттеринг в 1917 году по заказу армии США разработал беспилотную воздушную торпеду, предшественницу крылатых ракет, для обстрела городов и мест расположения войск противника. Так называемый «жук Кеттеринга», как его именовали, представлял собой деревянный биплан с фордовским двигателем в 40 лошадиных сил и инерционной системой наведения. Самолет-снаряд разгонялся на колесной тележке, взлетал и набирал установленную скорость. Как только двигатель совершал определенное число оборотов, то есть пролетал нужное расстояние, механизм отключался, и жук падал вниз с 80 килограммами взрывчатки на борту. Испытания начались в 1918 году. Собирались использовать летающие бомбы против Германии, но война окончилась. Армия получила первые 45 ракет, но в 1920 году программу закрыли, чтобы не тратить лишние деньги. Это был первый беспилотный летательный аппарат военного назначения.